Борис Васильев скончался на месте происшествия, бодро сообщил ведущий новостей. Смахнув по дороге локотком тарелку, Аллочка выпрыгнула из-за стола и бросилась к телевизору. На большом в пол стены экране замер кадр. На носилках человек в черной куртке с неразличимым лицом. Почему-то крупным планом показаны ноги. Преступник, предположительно, скрылся на машине ВАЗ-2109 вишневого цвета. По информации правоохранительных органов, данный корреспонденту канала НТВ «Петербург», по всем признакам произошло заказное убийство. Из других новостей. «Ботинки не наши, у Бобы таких нет», — повернувшись к остальным, деловито произнесла Аллочка. Все неотрывно смотрели на Бобу. «А, в России же часто случаются убийства», — растерянно забормотала Маша. «Что, это ваш знакомый?» В Бобином кармане зазвонил мобильный. «Да», — рявкнул Боба в крошечную трубку и, пожав плечами, бросил телефон на стол. «Повесил трубку, идиот». «Не идиот, а идиотка», — засмеялась Наташа с истерическим всхлипом. «Она же думала, тебя убили, а убитый сам подходит к телефону и говорит «да». Она от ужаса и повесила трубку. Бедная девушка». «Я сейчас», — Нина испуганно смотрела на Наташу. «Всегда такая выдержанная, холодная. Что это с ней, шок?» Она помчалась на кухню, выкрикнув уже из коридора. «Валерьянку принесу». Бобин мобильный не умолкал. Несколько раз звонили и вешали трубку. Потом осторожно перезванивали домой. На звонки отвечала Аллочка. Наташа лежала на диване с мокрым полотенцем на лбу. «Я не понимаю, Боба», — чуть не плача произнесла Маша. «Стоит человеку уехать ненадолго, как из него уже и рады дурака сделать. Ты теперь не Боба Любинский, а Борис Васильев? Ты что, взял Наташину фамилию? А зачем?» «У нас, то есть у Бобы, конечно, сеть магазинов», — значительно отозвалась Аллочка. «И еще». Противно царапнул звук резко отодвигаемого стула. Поднявшись и прихватив по дороге телефон, Боба дернул Машу за руку. «Ладно, все, пошли отсюда». «А как же все?» — Маша потянулась за ним, слегка упираясь и виновато прибарматывая на ходу. «Погоди, неудобно». «Куда это вы?» — обронив по дороге покровительственные манеры хозяйки дома, бросилась к зятю Аллочка. Похлопотав лицом, сложила в значительную гримасу. «Володя, скажи своему сыну». «Кто платит, тот и заказывает музыку», — едко произнесла Рита. Боба с Машей медленно шли к реке по заснеженной дороге. Вдоль дороги огромные ели, снежные крыши домов. «Все как на рождественской открытке», — с восхищенным придыханием воскликнула Маша, фонтанами разметая снег тонкими кожаными ботинками. «У чукчи есть ужасно много слов для разного снега, а у нас? Вот этот снег пушистый, мягкий, скрипучий, и все?» «Русскую зиму заказывали?» — спросил Боба. «Ага, умереть можно от такой красоты. Все для тебя». По нехоженному снежному берегу направились к реке. Боба впереди, за ним, аккуратно ступая в его следы, Маша. «Иди сюда, Бобочка, отсюда так красиво!» — сладким голосом позвала Маша, остановившись под елкой. Встав на цыпочки, ловко потрясла над ним снежной веткой, засмеялась довольно. «Ты снеговик!» Повозившись в снегу, Они прислонились к елке уже двумя снеговиками,